Теперь на территории вокруг башни можно снова было увидеть чистое небо. Вот только возле башни продолжали со свистом носиться черные тени. Души хозяйки, вернуться обратно, громко приказал Ван Линь. И несколько душ, бродивших по округе, тут же взметнулись вверх и вошли через рот Ван Линя обратно во флаг душ, который располагался в истинном духе, Юаньшине. Сейчас процесс очищения техники убийства бессмертных продвинулся на немного, и таким образом на планете судьбы шансы выжить у меня несколько повысились, размышлял Ван Линь. Учитель дал мне 3 месяца срока, чтобы я отправился к Восточному морю, и из этого времени у меня остался всего месяц. Идти ли мне или нет? Ван Линь сверкнул глазами и окинул божественным сознание все государства Линьюэ. Затем он двинулся вперед и, превратившись в синий туман, исчез. Государство Линьюэ, гора Улиншань, гора пяти стихий. В это время тот старик, почти достигший Виндин, сидел на вершине горы в медитации и поглощал энергию солнца. Старика звали Тянь Тай. Старик резко распахнул свои глаза, которые были совершенно спокойны, и, всматриваясь в пустоту, он медленно произнес: «Старый Тянь Тай навещал уважаемого посланника». В воздухе появился фиолетовый силуэт. То был Ван Линь. Он ответил, поклонившись старику: «Вы мне помешали». Тянь Тай глубоко вздохнул и покачал головой. «Старик повел себя слишком грубо. Если бы я в нарушении правил не приблизился к твоей башне и не испугался бы твоего зверя, то наверняка уважаемому посланнику было бы проще усмирить непокорного зверя». «Верно», — сказал Ван Линь, сохраняя спокойное выражение лица. Он снова смерил взглядом старика. Старик уже достиг стадию восприятия высшей истины. Данный этап очень важен для любого монаха, достигшего поздней инбянь. Его достижение – это вопрос жизни и смерти для дальнейшей культивации. Старый Тянь Тай, слегка сощурив глаза, медленно проговорил: «Уважаемый посланник, ты же наверняка пришел не за тем, чтобы призвать меня к ответу за вторжение. Я уже дряхлый старик, одной ногой в гробу. У тебя какое-то ко мне дело?» Ван Линь, направив взгляд вдаль, неспешно произнес: «Здесь, на планете Ди, наверняка есть место, где собирается много монстров». Взгляд Тянь Тая стал более внимательным, он на некоторое время замолчал. Затем он взмахнул правой рукой, и в ней появилась нефритовая табличка. Он произнес: «Есть 3 места, где собирается много чудовищ. Все они описаны в этой табличке. Уважаемый посланник, взгляни и сразу все узнаешь». Ван Линь, схватив табличку, окинул ее божественным сознанием, а затем быстро кивнул Тянь Таю и, ни слова не говоря, растворился в пространстве. Тянь Тай некоторое время смотрел на место, где только что стоял Ван Линь, а затем вновь закрыл глаза и пробормотал про себя: «У этого юноши на лбу горит желание убивать. Пожалуй, он отправился туда, чтобы сеять смерть. Надеюсь, никто из людей по дороге не решится с ним связываться. На севере планеты Ди есть густые заросли площадью в 1 000 000 ли, и там собирается бесчисленное множество разных оборотней и чудовищ. Есть там даже такие, которые равны по силе монаху уровня Виндин. Данное место служит испытанием для многих учеников сект планеты. Центральная часть этой области площадью в 30 000 000 ли называется запретной, и туда просто так войти нельзя». Ван Линь убрал табличку себе в сумку. Затем, выбрав курс, он взмахнул правой рукой. Вспыхнул серебряный свет, осветивший тело Ван Линя и несколько чжанов вокруг него. Затем Ван Линь зашагал вперед. 1 шаг, 2, 3. Ван Линь будто бы взбирался по крутой лестнице. Всего Ван Линь сделал 10 шагов, и 10 был его предел, максимум, на который Ван Линь мог телепортироваться. Сделав эти 10 шагов, Ван Линь сверкнул глазами, тело его затряслось и ярко засветилось. Затем раздался оглушительный хлопок, и Ван Линь исчез. На севере планеты Ди, под чистым и открытым небом появился поток серебряного света. Небосвод тут же начал меняться, по нему пошла в полной тишине пошла рябь, которая начала распространяться во все стороны. Через 3 секунды в центре этой ряби вспыхнул ослепляющий серебряный луч. Свет его был таким ярким, что можно было его сравнить с самим солнцем. Казалось, в небе оказалось 2 солнца, золотое и серебряное, а следом из серебряного луча вылетел силуэт Ван Линя. Лицо его было несколько бледным. Появившись, он некоторое время переводил дыхание. Хлопнув по сумке, он вынул волшебную пилюлю, эликсир, и проглотил ее. Постепенно Ван Линь восстановил свои силы. После его появления серебряное сияние начало потихоньку гаснуть, а небосвод начал приобретать свой привычный вид. Не тратя времени понапрасну, Ван Линь превратился в поток фиолетового света и напрямую полетел к горе, которая располагалась в тех зарослях площадью в Миллион Ли, где обитали чудовища. Цвет земли, над которой летел Ван Линь, был уже не желтым. Почва тут источала голубой призрачный свет. Тут же была и высоченная каменная стела, воткнутая кем-то с помощью магии в землю. На поверхности ее были высечены кроваво-красные и довольно страшные на вид иероглифы. Северные земли демонов. От слов этих веяло какой-то удивительной аурой, которая разносилась по округе завывающим ветром. Ван Линь остановился в подножии этой стелы и некоторое время внимательно ее разглядывал, а затем окинул божественным сознание пространство впереди. Здешняя земля была покрыта туманом, который, однако, не сильно мешал взору. Бесконечным рядом тянулась горная цепь. Здесь не было никакой дороги или тропинки, везде лежали кучи павших листьев, источая прелый аромат. В остальном все было тихо и спокойно, не было слышно никаких голосов. Хоть сейчас и был день, но от самой земли веяло каким-то ощущением мрака и темноты. Ван Линь довольно долго всматривался в окружающее пространство, а затем зашагал вперед. Тайну техники убийства бессмертных можно понять в процессе убийства. И сегодня в северных землях демонов я начну свое изучение этой способности, воскликнул Ван Линь. И в это время в небе со свистом внезапно появилось несколько световых мечей. Они светились ярким, сочным цветом и источали довольно много магической энергии. Должно быть, они были довольно неслабыми монахами. Старший брат-наставник, мы прибыли. Донеслось от еще не приблизившихся мечей. Ван Линь не стал останавливаться из-за появления каких-то людей. Не удостаивая их и взглядом, он продолжал идти вперед, все глубже в земли демонов. Тело его исчезло из виду в густом тумане. Вскоре после того, как он исчез, пять мечей опустились на землю перед каменной стелой и превратились в пятерых людей. Три мужчины, две женщины, все они были одеты в одежду ярких раскрасок, и сами внешне выглядели довольно привлекательно. Старший брат-наставник, я, похоже, только что видела, как кто-то вошел вглубь земель, произнесла одна из женщин, одетая в красное платье. Она была довольно молодой, однако ее уровень культивации достиг поздней степени цзидань, стадия заложения основ. Один из мужчин был особенно благородной наружности. Он был средних лет и одет в опрятный балахон из двух цветов. Волосы его были переплетены шелковой лентой на его затылке. За спиной висел длинный меч. В ответ на слова девушки он улыбнулся и произнес: «Данное место само по себе не является запретным. Сюда спокойно могут приходить для тренировок члены всех фракций. И если ты увидела, что кто-то вошел, то тут ничего удивительного. Подожди, пока придут наши наставники, и мы все вместе отправимся туда. Все, кто нам встретится на пути, обязательно будут уступать нам дорогу. Кроме того, братец Го состоит во второй лучшей секте планету судьбы, секте Мечало. Даже если нам встретится на пути какой-нибудь ученик секты судьбы, то он, если окажется недостаточно сильным, тоже уступит нам дорогу», льстиво улыбаясь, произнес другой мужчина. Выглядел он на 28 лет, и одет он был в синий балахон. Оставшиеся мужчина и женщина продолжали молчать, не участвуя в разговоре. В глазах женщины промелькнула ненависть, стоило ей взглянуть на мужчину по имени Го, и ненависть эта была неприкрытой. Женщина эта была самой красивой из двух. Одета она была в белое легкое платье, изящный бант цвета морской волны стягивал ее поясницу. Красивые ее волосы скрепляла заколка. Кожа ее была светлой и блестящей, на ней не было никакой косметики или пудры. Лишь ненависть сверкала в ее глазах. Мужчина по имени Го усмехнулся, не обращая никакого внимания на взгляд женщины. Он мягко улыбнулся и произнес: «Цань Цинь, не волнуйся, мы обязательно оставим тебе один золотой фрукт, чтобы ты принесла его учителю. Тебе этого будет достаточно». Женщина, которую звали Цань Цинь, впилась взглядом в этого мужчину, и прекрасное ее лицо перекосилось от злобы. Она произнесла: «Я думала, что ты, пользующийся авторитетом секты Мечало, не сможешь опуститься до таких постыдных маневров. Я, Цань Цинь, была слепа, я ошиблась в тебе». Го качнул головой и произнес: «Золотой фрукт – редкое земное сокровище. Когда-нибудь все узнают, для каких целей он нужен нашему учителю. Ты же сама попросила меня помочь тебе, я обязательно расскажу об этом учителю». Ван Линь продолжал со скоростью молнии нестись вглубь северных земель. Глаза его горели холодным огнем. «Секта Мечало, очень интересно. Возможно, мне удастся отыскать следы Чжоу И. Правда, я не знаю, что же такое золотой фрукт. Глава 507. 507. Развитие комариной твари. Северная граница демонической земли. Каменная стена. Спустя примерно 10 минут, вдалеке за горизонтом послышался яростный рев и три длинных радужных следа, похожие на три острых меча, свалились с неба. Опустившись вниз у границы, они встали прямо перед группой из 7 человек. Послышался удар, из земли поднялся столб пыли, разошедшийся по округе. Теми, кто только что упал, были 5 человек под предводительством Госина. Один за другим они тут же отступили назад на 1 метр, их лица были бледными, а в глазах был страх. Подул сильный ветер, и под каменной стеной показались 3 силуэта. Эти трое все были стариками с седыми волосами, один из них, одетый в черные одежды, испускал плотную ци меча. У каждого из этих троих за спиной был причудливого вида старый меч, прерывистыми толчками испускающий давление меча. Культивация этих троих, исключая одного на последней стадии, была на начальной стадии трансформации души. Как только Госи увидел троих стариков, то сразу был потрясен и, сомкнув руки в знак почтения, произнес: «Ученик 6-го поколения, Госин и приветствует боевого дядю». Затем поклонился им, но среди 3 стариков только один культиватор формирования души был удовлетворен почтительным поведением Госи. Этот старик поздней стадии формирования души слегка улыбнулся, кивнул и сказал: «Госин и, поприветствуй 2 старейшин павильона меча». Сказав это, он отступил назад и глазами передал Госин и знак. Госин и тут же упал на колени и теперь, даже с еще большим почтением, чем в прошлый раз, произнес: «Ученик приветствует старейшин». Эти двое были на начальной стадии трансформации души, притом один был высокий, а другой низкий. Высокий старик в этот момент слегка поклонился и сказал: «Вставай и говори, вы нашли сияющий золотой фрукт?» Госин и поспешно встал и указал на стоящую в молчании неподалеку девушку с холодными глазами. Он указал на Цань Цинь и сказал: «Эта девушка хороший друг младшего, сияющий золотой фрукт был найден ее учителем Дай Хуэй, но, к сожалению, он был под охраной монстра-зверя, и с силой ее секты она не смог его получить. Удачно оказалось, что я проходил мимо, так что этот младший решил помочь ей». 2 старика на начальной стадии трансформации души переглянулись, затем низкий культиватор внезапно спросил: «Девочка, значит, вы нашли много сияющего золотого фрукта?» Цань Цинь не хотела отвечать, но в этот момент рядом с ней со взглядом, полным сверкающих молний, послышался тихий голос: «Приблизительно 100 зерен, сотня зерен». Низкорослый старик был поражен, его глаза внезапно широко раскрылись и послышался серьезный голос: 100 зерен сияющего золотого фрукта под защитой свирепого зверя, для твоего учителя это будет совсем непросто». Цань Цинь не ответила сразу, а мужчина в белом, стоящий рядом с ней, внезапно сделал шаг вперед и гневно произнес: «Наш учитель тяжело трудился, даже принес в жертву нескольких старших, чтобы узнать местоположение сияющего золотого фрукта, и вы, секта Мечало, знаете это. Замолчи». Послышался низкий рев Цань Цинь, а ее брови нахмурились. Мужчина с гневным лицом сделал несколько глубоких вдохов и, успокоившись, вернулся обратно на свое место. Госин, ненадолго задумавшись, почтительно произнес: «Почтенный старший, Цань Цинь хороший друг этого младшего, после получения сияющего золотого фрукта возможно ли передать ей одно?» Высокого роста старик, услышав эти слова, рассмеялся и сказал: «Если найдем, то одно из них будет ее, веди». Цань Цинь мрачно вздохнула, в душе у нее были сложные чувства, но сейчас ей очень нужен был этот фрукт, иначе она ни за что бы не вовлекла учителя в грязные связи с сектой Мечало, которая может полностью их уничтожить. Не говоря уже о том, что, увидев этих 2 старейшин секты Мечало, она почувствовала невероятную ауру, но эта аура не могла сравниться с аурой старшего предка ее учителя. В сравнении с сектой Мечало, ее учитель сверкал так же ярко, и никто не смел идти против него. «Госин И, я слепо поверю тебе», — подумала Цань Цинь, на душе у нее было горько. Она повернула голову и глянула на Госин И, затем куснула губу и последовала за ним на демоническую землю. Позади нее с такой же кислой миной следовал мужчина в белом. Люди секты Мечало вступили на землю демона и один за другим исчезли в легком тумане. Ван Линь в это время был в густых зарослях, недалеко стоящей цепи гор в землях демона. Он стоял с руками за спиной на небольшом холме и медленно летел вперед. Его голова была занята техникой убийства бессмертных, а также тем, как ему превратить полученную жизненную силу в печать. Окруженный горами, он находился в полном уединении, в округе не было слышно никакого шума. Внезапно впереди мелькнула тень и слегка вспыхнула. Силуэт, подобно маленькой молнии, быстро вспыхнув, быстро полетел прямо на Ван Линя. Его скорость была весьма быстрой. Почти мгновенно он достиг Ван Линя и предстал небольшим пучком черного тумана, а за ним в воздухе почувствовался запах крови. Но Ван Линь не останавливался, он даже не посмотрел на него. Как только черный пучок подлетел, Ван Линь указал пальцем в пустоту перед ним. В тот же момент он столкнулся с черным туманом. Из кончика пальца Ван Линя ему навстречу тут же вылетела серая ци и мгновенно столкнулась с ним. Эта ци была невероятно серой и как только появилась, сразу же рассеялась. За это время она успела войти внутрь тени, что была покрыта черным туманом. В черном тумане послышалась чья-то ругань, будто весной растаявший снег. Из расплавленного черного тумана показался маленький зверек размером с кулак. Маленький зверь не имел конечностей, все его тело было одним большим ртом без зубов, а изо рта свисали капли и выходил явно ядовитый газ. Очевидно, это и было его способом атаки. В этот момент палец Ван Линя вонзился прямо в тело маленького зверька. Его тело тут же взорвалось и, превратившись в пыль, исчезло. Ван Линь, не останавливаясь, приблизил к себе палец и тщательно присмотрелся к его кончику. На нем виднелся слабый след серой ци. После разрушения тела маленького зверя она осталась на кончике его пальца и даже под порывами ветра не слетела с него. Техника убийства бессмертных – убить, чтобы получить жизненную силу. Даже не знаю, является ли это серая ци жизненной силой. Ван Линь посмотрел поверх своего пальца, переместил серую ци в ладони и молча полетел дальше. Время медленно шло и Ван Линь летел очень быстро, но в самую глубь не заходил. Его божественное сознание было открыто и закреплено на людях из секты Меча Ло вдалеке. Ни один шаг, ни одно действие не могло скрыться он Ван Линя. Ван Линь хотел посмотреть, что же такое этот сияющий золотой фрукт. Более того, те два культиватора начальной стадии трансформации души, Ван Линь очень хотел попробовать убить их с помощью техники убийства бессмертных. В отношении секты Меча Ло Ван Линь никогда не имел доброжелательных чувств. Пока Ван Линя пролетал над цепью гор, на его указательном пальце в этот момент уже была довольно плотная серая ци. По сравнению с тем, что он получил в первый раз, она была намного сильнее. Эта серая ци быстрым потоком вращалась вокруг его пальца. В землях демона монстров зверей было невероятно много, но ни один из них не мог считаться угрозой для Ван Линя. Если бы Ван Линь не хотел лично посмотреть на сияющий золотой фрукт, то он бы направился прямо вглубь этой зоны еще утром и проверил бы технику убийства бессмертных на ее ужасающих монстрах. Сейчас Ван Линь уже вытаскивал свой палец из лба зверя-монстра мчащегося быка, с культивацией эквивалентной культиватору на стадии формирования души. Вытащив палец, Ван Линь сразу увидел, как плотная серая ци вышла из лба быка и сама полетела к его пальцу. Тело мчащегося быка затряслось, чудовищный взгляд медленно посерел и бык, наконец, упал на землю. В этот момент издалека прилетела черная молния и с ревом встала перед Ван Линем телом комариной твари. Тут же его гигантский хоботок проткнул череп быка и ядро зверя, вместе с плотью и эссенцией крови, было тут же поглощено. На земле остались лежать только полностью белые кости мчащегося быка. Всосав все, тело комариной твари испустило белый свет. Сверкнув несколько раз, сияние исчезло, а плотный ворс на теле комара стал выглядеть еще более чудовищно. Комариная тварь была счастлива, она яростно заревела и закружилась вокруг Ван Линя. Каждый раз убивая зверя стадии формирования души, Ван Линь выпускал комариную тварь, так как она могла поглощать ядра и эссенцию крови, вырастая и увеличивая свою силу. Если бы громовая жаба была способна использовать такую технику, то Ван Линь выпустил бы ее. Но все-таки комариная тварь была существом из звездного неба, хотя никто и не знал, от чего она появилась в море демонов на планете Сузаку, но злость этого зверя была совершенно несравнима с обычным зверем на планете культивации. Призванием этого зверя было поглощение жизни, он мог поглотить что угодно, неизвестно, насколько выросла бы его сила, будь у него ресурсы. Со времен следования за Ван Линем, он уже поглотил бесчисленное количество ресурсов и пилюль, его сила хотя и находится на стадии Юаньин, но встретив монстра-зверя на стадии формирования души, он легко запугает его. Ван Линь сделал шаг и взмыл в небо, комариная тварь тут же заревела и молнией бросила под ноги Ван Линю и, поймав его, понеслась вдаль. Пролетая над горами, Ван Линь внезапно что-то понял, Ощутив своего хозяина, комариная тварь тут же остановилась в ожидании дальнейших приказов. Ван Линь посмотрел на юг и спустя некоторое время улыбнулся и сказал: «Значит, нашли таки сияющий золотой фрукт». Ван Линь лишь подумал, а комариная тварь, не издав и звука, сразу тихо полетела на юг. В ее глазах кровожадным призрачным следом мерцала жажда крови. Комариная тварь за эти дни сильно изменилась. Смотря на это, Ван Линь понял, что она готовится к прорыву на следующую стадию. Всякий раз, когда она поглощала ядра и эссенцию крови, ее тело сверкало белым светом, точно так же, как и в тот раз, когда он давал ей длинных белых змей в пространстве разрушенной звезды хаоса. Глядя на комариную тварь, излучающую слабый свет и мерцание глаз, Ван Линь внезапно вспомнил картину из прошлого, как поверх гигантской планеты сидело огромное тело комариной твари, обнажая свирепый хоботок и таращись вокруг глазами, наполненными блуждающими яркими вспышками. Глава 508. 508. Древние насекомые. Группа из секты Мичало двигалась вниз по дороге очень быстро, нигде не останавливаясь. Они быстро приближались к месту назначения. По пути они иногда встречали монстров-зверей, но, при наложении единственной печати одного из старейшин начальной стадии трансформации души, каждый монстр мгновенно исчезал. Цань Цинь была сильно поражена. Чтобы победить этих чудовищ, ее учителю требовалось выкладываться на полную, он легко мог погибнуть. Сейчас эта сцена их легкого убийства вызывала горечь у нее на сердце. Внутренне она уже смирилась с этой мыслью. В этот раз ей вряд ли повезет получить больше одного плода. Что до Го Синьи, всю дорогу он был очень внимателен и любезен, он непрерывно беседовал с Цань Цинь, очевидно, хотел восстановить с ней хорошие отношения. Цань Цинь же ничего не могла с этим поделать, поняв огромную силу секты Мичало, она могла только молча притворяться, проглотив обиду. Боевой дядя Го Синьи, что был стариком на стадии формирования души, тоже был не так прост. Время от времени он кидал похотливый взгляд на нежное тело Цань Цинь, хотя со стороны и казалось, что их путешествие не слишком спокойно, но даже при встрече с монстром чудовищной силы два культиватора начальной стадии трансформации души секты Мичало легко расправлялись с ним. Но, в действительности, войдя в это место, самыми нервными в группе были именно эти два старейшины секты Мичало. Это не был их первый вход в северные места демонов, но в этот раз он точно был самым странным. Как только они вошли сюда, их не покидало одно странное чувство. Это было чувство скорой катастрофы. И чем дальше они заходили, тем сильнее оно становилось, тихо покрывая всю округу. Остальные, возможно, не чувствовали его так сильно, но эти двое старейшин из секты Мичало на начальной стадии трансформации души ощущали всю его глубину. Им казалось, что с самого начала за ними наблюдала пара глаз, но, проверив окрестности сознанием, они не могли ничего найти, так что списывали все на иллюзию. «Мы еще не вошли в глубины северных земель демона, так что мы не должны встретить дикого зверя. Но это чувство такое ясное, в чем же причина?» Позади толпы взгляды двух старейшин секты Мичало были абсолютно обычными, но внутри они чувствовали себя угнетенными, пока общались друг с другом через божественное сознание. Несмотря на то, что никаких инцидентов не было уже более 10 дней, мы все равно продолжаем ощущать это странное чувство. Мы многократно проверяли всю округу, но никакой угрозы так и не обнаружили. Может, мы зря себя накручиваем? Довольно, это место слишком странное. Как только закончим здесь, то сразу уберемся отсюда. Лучше не оставаться тут надолго. Всего лишь один вздох, а я уже чувствую, что мне на грудь будто давит 10 тысяч горных вершин. Что-то должно случиться, как будто кто-то хочет начать проливать кровь. Такое чувство этот Ши не испытывал со времен своей культивации на стадии формирования души. Что, тебе кажется, что кто-то хочет начать убивать людей? Перед убийством того несчастного зверя я почти выпустил из-под контроля это чувство. Ши Фан, это определенно странное место, может, лучше нам с тобой уйти прямо сейчас? Спросил низкорослый старик, передав слова со вспышкой во взгляде. Старик с фамилией Ши немного помолчал, затем посмотрел на младшее поколение впереди и, слегка покачав головой, передал свое сообщение. «Мы уже далеко зашли и осталось всего около 3 дней, там скорее всего ничего важного, давай ускоримся». Взгляды двоих старейшин пересеклись и после короткого молчания они ускорились. Группа впереди них, включая старика на стадии формирования души, совершенно не заметила слабые огоньки паники, проглядывающие в глазах двоих старейшин. Сияющий золотой фрукт, Этот фрукт не едят, он является особым материалом при очистке сокровищ, он может сделать атрибут металла внутри магического оружия намного насыщеннее, и чем больше его применить, тем мощь станет больше. Мастер меча секты меча Ло Линг Тянхау говорил, что для 4 иллюзорных мечей за его спиной количество этого фрукта должно быть просто невообразимым. Но такая очистка также и сделает эти 4 меча невероятно острыми. Происхождение этого фрукта очень необычно, можно сказать, что до сих пор неизвестно, где он растет. Во всем мире это лучший атрибут металла, и он также может внезапно вырасти в любой точке этого мира. Как только этот фрукт начинает расти, он совершенно не отличается от обычных диких фруктов. Но как только он принимает свою форму, тут же появляется плотная аура атрибута металла. Когда он созревает, он нападает и высыхает, притом это время всегда разное и варьируется от нескольких вдохов до нескольких месяцев. И в этом нет никакой закономерности, а если бы даже и была, то никто до сих пор ее не нашел. Как только фрукт созревает, он начинает испускать ауру атрибута металла, которая привлекает души зверей. Таким образом, изначальный дух зверя становится на защиту фрукта от любых угроз. Зверь ждет, пока фрукт созреет и отпадет, после чего проникнет в землю и соединится с корнями, сформировав этим духовный корень атрибута металла. После чего зверь его проглатывает, получая расширение и усиление своего сознания. Преимуществ очень много, но если во время созревания плод отделить, то это сильно повлияет на в итоге сформировавшийся духовный корень. Если количество оторванных плодов будет слишком много, то духовный корень, вообще, может не сформироваться. После того, как группа секты меча Ло пропала вдали, на этом месте появился силуэт Ван Линя, сидящего на комариной твари. Его взгляд был спокоен, он безмолвно глянул на людей, исчезающих вдалеке, и неспешно последовал за ними. Люди из секты меча Ло, очевидно старейшины, почувствовали надвигающийся кризис и сильно ускорились. Дистанция для 3 дней была сокращена до 1,5 дня. В этот момент девушка, указывающая дорогу, показала вперед и спокойно произнесла. 2 месяца назад учитель младшего нашел сияющий золотой фрукт там. Взгляды людей тут же последовали в то место, куда указывала девушка. Там сходились 2 цепи гор и формировалась долина, довольно тихая и уединенная. Оттуда не было слышно и звука, а на земле валялось множество гнилых листьев, источающих неприятный запах. Издалека в долине виднелся золотой свет, проникающий сквозь густую заросль высоких деревьев, но его было невозможно четко рассмотреть. Цань Цинь, договорив, сделала шаг назад и больше ничего не сказала. Взгляды 2 старейшин встретились, и высокий старик сделал шаг. Пройдя немного вперед, он сформировал правой рукой печати и, надавив на них, послал вперед. Тут же богатая сила бессмертных сконденсировалась перед ним и, став ветром бессмертных, хлынула в сторону горной долины. С ветром бессмертных сгнившие листья на земле мгновенно расселись и обнажили глубоко закопанные деревья. После чего ветер тоже тихо исчез, разойдясь во все стороны. И открытый чистый путь тотчас появился перед глазами людей. Конец пути как раз заканчивался входом в долину, на земле которой росло множество растений, но что сразу привлекло взгляды многих, так то, что в западной ее части в густой хаотично разбросанной траве виднелись золотые цветы. Это был не один цветок, а целое множество, на первый взгляд их было около 10, все они буйно раскрывали свои бутоны, будто соперничая друг с другом в красоте. Под этими цветами висели продолговатые, размером с большой палец, фрукты, темно-золотистого цвета. Над ними также были пучки черных гранул, соединенных вместе ветками, которые, на первый взгляд, были похожи на обычный виноград и совершенно не казались какими-то дикими фруктами. Сияющий золотой фрукт. Глаза 2 старейшин из секты меча Ло тут же вспыхнули ярким светом. Они не вошли в долину сразу, вместо этого, тщательно ее осмотрев, но увидели только множество разнообразных растений. На эти растениях имелись высохшие желтые листья. На первый взгляд, место казалось совершенно обычным. В конце концов, эта долина была в горах. Желтые и высохшие листья тут были везде. Внезапно подул слабый ветерок, закрутившийся в долине, и вся трава с шорохом начала двигаться. С этим движением высохшие желтые листья во всей долине начали слегка трястись, с порывом ветра они будто ожили. Стоявшие люди тут же вдохнули холодный воздух, принесенный оттуда. Бесчисленное количество листьев мгновенно взметнулось в воздух, но среди них были не только листья, Вместе с ними в воздухе показались плотные и многочисленные красные группы точек, будто образованных из сгнивших листьев. «Древние насекомые», — с мрачным лицом произнес старейшина Шифан, глядя на низкорослого старика рядом с собой. «Сотня фруктов по определению должна была находиться под защитой свирепого зверя. Древние насекомые, это не так уж и страшно. Чтобы справиться с ними, нужно всего две пилюли». Взгляд низкорослого старика вспыхнул, и он жестоким взглядом посмотрел на юношу в белых одеждах, стоявшего рядом с Цань Цинь. В этот момент никто из этой группы людей не заметил, что в тысячи метрах позади них свирепый силуэт молчаливо завис в воздухе. На спине этой яростной тени сидел человек, его взгляд был холоден, как лед, и не веял никакими хорошими намерениями. Это действительно духовный металлический корень, золотой сияющий фрукт. Ха, эти люди, видимо, правда не знают его настоящего использования. По сравнению с этим фруктом, оно просто бесценно. Взгляд Ван Линя, наполненный молниями, был устремлен на золотые фрукты, хотя он и чувствовал необычность этого фрукта, но все же имел в памяти тусы записи о нем. Он является нематериальных представлением атрибута металла. В памяти тусы он имел большое значение, его поглощение, поглощение духовного металлического корня могло дать укрепление собственного тела. В детстве древнего бога оно являлось укрепляющим средством. Ван Линь задумался, но затем глянул вниз на комариную тварь под собой. Ее тело сейчас испускало яркое белое сверкающее сияние, а взгляд мольбы был направлен на золотой фрукт в тысячи метрах от нее. Ван Линь внезапно что-то понял и легонько хлопнул по голове комариной твари. Она тут же оглянулась и посмотрела на Ван Линя. Встретившись взглядом, Ван Линь кивнул ей. Комариная тварь тут же пришла в восторг, ее взгляд вспыхнул яркой вспышкой, и сейчас в нем была радость. Этот фрукт, похоже, для комариной твари он имеет гораздо больше значения. Взгляд Ван Линя вспыхнул. Глава 509. Противостояние святого. Глава 509. Разрушение. Разгром. Взгляды Шифана из секты Мичало и низкорослого старика на мгновение пересеклись. Затем рука низкорослого старика вдруг схватила воздух, и одетый в белый соратник Цань Цинь, стоявший за ее спиной, вдруг удивленно вскрикнул. Все его тело подхватила волна невидимой силы, которая забросила его прямо в горное ущелье. Когда он попал внутрь, по ущелью эхом вдруг раздался режущий уши свист, словно ветер завыл в вышине небес. Но в мгновение ока среди опавшей листвы и сорной травы на дне ущелья начали появляться бесчисленные красные точки, которые начали собираться вместе. Их густой рой с виду смотрелся ужасно пугающим. Старший брат, Цань Цинь вздрогнула всем телом, резко развернулась к людям секты Мичало и изо всех сил закричала. «Старейшины, за что?» Как раз когда она закричала, рой красных точек, накрывший землю, вдруг начал двигаться и сформировался в большое красное облако, которое с резким жужжанием набросились прямо на молодого парня в белом, заброшенного в ущелье. Они были очень быстрыми, словно огромное красное грозовое облако. В мгновение ока они облепили парня в белом, и в этот миг все, кто находился вне ущелья, кроме совершенно спокойных двоих старейшин секты Мичало, все остальные удивленно вздрогнули, глядя на эту картину перед собой. Они увидели, как бесчисленные красные точки на теле парня в белом прорвались прямо через его одежду и сквозь кожу проникли в тело. Не прошло и 3 секунд, как белые одежды этого человека окрасились кровью. Из его горла непрерывно вырывались страшные, надрывные вопли, резкая боль заставляла его обеими руками раздирать на себе кожу, отчего на теле повсюду появлялись глубокие следы царапин, через которые были видны кости. Его тело быстро покатилось по земле на дне ущелья, в агонии, и в его глазах появилось отчаяние и невообразимая ненависть. «Старший брат», тело Цань Цинь содрогнулось, на ее лице появилась горестная улыбка. В этот миг, кажется, все красные точки из ущелья вышли на свет и бешено вонзились в тело парня в белом. Его взгляд постепенно потух, а ужасные крики понемногу ослабли. Все это произошло слишком быстро, но с такой ударной силой, что людям вокруг стало немного дурно. Го Син изжал свой драгоценный меч и, недолго поколебавшись, перевел взгляд на Цань Цинь. В его глазах сверкнула едва заметная готовность убить. «Сегодня все это началось из-за меня, и если бы старший брат Цань Цинь не погиб, между нами не завязалось бы вражды. Но теперь, даже другая девушка, которая называла Го Сина старшим братом, сейчас была бледной, она прикрывала рот ладонью, чтобы не закричать и слегка дрожала. Очевидно, случившееся ужасно напугало ее. И только тот парень в синем халате, который все заискивал перед Гусиной, с восторгом смотрел на происходящее в ущелье, на его лице не было ни следа отвращения. Шифан из секты меча Ло слегка улыбнулся и сказал низкорослому старику рядом с ним: «Кажется, нам двоим больше не нужно никого убивать, этот человек приманил уже большую часть древних насекомых в свое тело». Низкорослый старик хрипло усмехнулся и сказал: «Больше всего здесь подойдет ваша запретная техника божественных способностей, братши, только не нужно медлить, после того как мы получим сияющий золотой фрукт, нам еще нужно вернуться в секту меча Ло с докладом». Шифан рассмеялся и не стал возражать, а сразу ударил по своей торбе, и в его руках тут же появился нефрит передачи красного цвета. Он указал длинным мечом в левой руке на нефрит и спокойно произнес: «Печать ограничения меча. Открыть». Как только прозвучали эти слова, нефрит загудел и тут же вылетел из рук. Лучом красного света он бросился прямо в ущелье. В тот момент, когда нефрит попал в ущелье, шум, исходящий от него, тут же стал громче, и от него начали отлетать тонкие красные нити. Затем после небольшой паузы раздался грохот, и нефрит зашевелился. Почти сразу его странное движение ускорилось, и в конце концов он как будто растаял и превратился в бесчисленные тонкие красные нити. Они тут же разлетелись и бросились к парню в белом, который все еще немного трепыхался на земле. Их скорость была такой большой, что в мгновение ока они оказались прямо перед ним, но не вошли в его тело, а начали соединяться друг с другом и быстро разворачиваться над ним, формируясь в целую сеть красного цвета, которая простерлась над парнем в белом и накрыла еще несколько джанов вокруг него. В этот миг глаза старейшины секты меча Ло, Шивана, ярко сверкнули, и он крикнул: «Запечатать!». Как только прозвучало слово «запечатать», красная сеть сразу же замелькала красными вспышками молнии, и с трескающимся звуком озарилась бесчисленными световыми знаками, которые густо переплелись с сетью и сформировали очень прочные оковы. После завершения этой техники вперед вышел низкорослый старик. Когда он вошел в ущелье, в тот же миг сухая трава на дне ущелья отозвалась свистом, от которого сразу же раздалось эхо. Это снова появились красные точки, но теперь их было уже не так много. Низкорослый старик вел себя спокойно, он поднял правую руку и взмахнул пятью пальцами. Со взмахом каждого пальца воздух со свистом прорезал энергетический меч. От этих ударов большинство красных точек рассеялось. На самом деле, если бы этих древних насекомых было немного больше, низкорослому старику со своим уровнем культивации пришлось бы нелегко противостоять им. Но сейчас их осталось совсем немного, и его сражение с ними теперь выглядело очень легким. Шифан, старейшина секты меча Ло, полетел прямо внутрь ущелья. С его помощью все те насекомые, что остались снаружи и не были запечатаны в теле парня в белом, через несколько мгновений были уничтожены. Третьим, кто вошел в ущелье, был Гусиный, затем тот старик на стадии формирования души, и затем все остальные, и даже сама Цаньцинь. Страдание на ее лице все-таки рассеялось, осталось только пугающее спокойствие. Низкорослый старик сделал последний взмах энергетическим мечом и уничтожил остатки древних насекомых. Его взгляд сверкнул и остановился в нескольких десятках джанов от него, на большом золотом цветке. «Лусуны, пойди сорви золотой фрукт». Голос низкорослого старика был полон величия, которому было сложно не повиноваться. Лусуны был как раз тем стариком на стадии формирования души. Услышав слова старейшины, он уважительно отозвался согласием и сделал несколько шагов вперед. Он уже был готов сорвать золотой фрукт. Однако, прямо в этот момент, снаружи ущелья вдруг подул свежий ветер. Сначала в нем не было ничего необычного, он лишь зашумел листьями и травой на дне ущелья. Но как только этот ветер коснулся низкорослого старика и старейшины Шифана, он заставил их как никогда измениться в лице. Шифан резко обернулся, его глаза ярко вспыхнули, и он неподвижно уставился наружу ущелья. Даже лицо низкорослого старика тут же потемнело, правая рука опустилась на торбу. Он посмотрел наружу ущелья с готовностью убивать во взгляде. Их действия сразу же повлекли за собой изменения в движении ци внутри ущелья. За считанные секунды все вокруг накрыло волной безжизненного холода. От этого старик Лу, который уже приготовился сорвать золотой фрукт, сразу же остановился, и в его взгляде показалось недоумение. Все остальные тоже недоумевали, и только взгляд Цаньцинь был спокойным. Она смотрела на уже мертвого парня в белом, который лежал там и больше не сопротивлялся, и молчала, как будто все происходящее вокруг не имело к ней никакого отношения. Шифан немного помолчал, затем крикнул: «Кто бы ты ни был, не нужно нас дурачить. Я, старейшина секты Меча Ло, Шифан, прошу, покажись и поговори с нами». Они переглянулись с низкорослым стариком и увидели в глазах друг друга непонимание. Только что, когда подул этот ветер, они почти сразу же ощутили, как в несколько раз усилилось то странное чувство, которое не покидало их с тех самых пор, как они вошли в земли демонов. В самом начале они будто почувствовали где-то вдали свирепого зверя, только теперь это ощущение изменилось, словно этот зверь стоял прямо перед ними. Такое резкое изменение заставило Шифана и низкорослого старика задрожать в душе. Снаружи ущелья медленно начал клубиться серый туман. Он был таким густым, что нельзя было разглядеть ничего внутри него. Покачиваясь на ветру, он навис над ущельем. Когда появился этот серый туман, лицо Шифана стало совсем темным. «Кто вы?» — сказал низкорослый старик. Его лицо тоже было чернее тучи. Как только прозвучали эти слова, не дожидаясь ответа, он громко вскрикнул и запустил правую руку в торбу. В его руке тут же появилось урановое зеркало. Он подбросил его, зеркало начало подниматься в воздух и увеличиваться. Оно вмиг увеличилось до 3 чи, и волна зеленого свечения из него накрыла тот серый туман. В тот момент, когда низкорослый старик применил свое магическое оружие, Шифан, который был его напарником многие годы, сработал крайне согласованно с ним. Почти без промедления он вскинул обе руки в заклинании, и драгоценный меч за его спиной со свистом взлетел в воздух. Над его головой появился призрачный силуэт огромного меча длиной в 10 джанов. «Руби!» — крикнул Шифан. Вместе с действиями Шифана, старик Лусунный словно молния бросился к золотому фрукту. В конце концов, он уже давно занимался культивацией и понял, что это была прекрасная возможность, чтобы сорвать фрукт. В тот миг он был совсем недалеко от золотого фрукта, и тут же оказался прямо перед ним. Зеркало зеленым светом словно сковало серый туман. Одновременно с этим меч Шифана летел вниз со свистом, словно клинок 9 небес. Он еще не опустился на землю, а режущий свист эхом разлетелся по округе. Секта Меча Ло была известна именно мечом. Мощь их мечей, конечно, была немалой. Но в тот момент, когда энергия этого меча, прорезая воздух, летела вниз, серый туман вдруг качнулся. И это движение было похоже на бег целого табуна лошадей, словно волна гнева захлестнула небеса. В этот миг серый туман вдруг бросился вперед и за мгновение сломал оковы, заполнив собой все ущелья. Во время этого прорыва изнутри серого тумана раздался холодный голос. «Разве может свет светлячка сравниться в блеске с ярчайшей луной?» Ледяной холод этого голоса сразу же заставил всех людей внутри ущелья в душе содрогнуться. А зеленый свет, накрывший серый туман, и вовсе тотчас же разрушился, превратился в множество зеленых пятен и рассеялся в стороны. Урановое зеркало в воздухе издало треск разрушения. Летящий вниз меч Шифана был разгромлен. Глава 510. 510 сражение. Старейшина секты Меча Ло Шифан вместе с низкорослым стариком одновременно выплюнули полный рот крови и со взрывом отступили. Каждый их шаг был невероятно тяжел и оставил четкий след на земле. С каждым их шагом земля слегка вздрагивала. Только что, когда серая ци рассеялась по округе и взревела подобно свету меча, ее целью не были эти двое старейшин секты Меча Ло. Она была направлена на схватившего сияющий золотой фрукт культиватора формирования души Лусуны. Выражение лица Лусуны сильно изменилось, он сразу понял, что не успеет отступить и без раздумий телепортировался. Хотя внутри этих северных земель демона телепортация и хранит огромную опасность, но сейчас у него просто не было выбора. Перед ним уже возникли волны ряби, и скоро он должен был переместиться и исчезнуть отсюда. Но мгновенно его тела достигла серая ци и послышалось чье-то холодное фырканье. Серая ци с гулом мчалась к нему и, пройдя прямо через искаженное пространство за короткое время, вошла прямо в тело, собиравшегося телепортироваться Лусуны. «Ты!» Выражение лица Лусуны сильно изменилось, он хотел что-то сказать, но его тело со вспышкой внезапно вздулось. Это было очень странно. Вздутый шар из тела Лусуны мгновенно достиг своего предела, послышался взрыв, и старейшина секты Меча Ло, культиватор формирования души, мгновенно разлетелся во все стороны. Бам! По долине раздался звонкий гул, а в небо взмыли обрывки плоти и кровь, после чего хлопком ударились о землю, и слабый кровавый туман постепенно распространился по округе. В этом тумане крови силуэт, одетый в фиолетовые одежды, медленно появился в долине. Это был человек с длинными волосами, убранными в пучок, Его лицо было не таким уж и красивым, но оно не вызывало неприятных чувств. На кончике его пальца было два пучка серой ци, которые беспрестанно кружили вокруг пальца, обвивая руку подобно драконам. На талии этого человека была маленькая фиолетовая табличка, значок с выгравированной на ней цифрой 7. Как только Ван Линь появился, вся долина мгновенно стихла. Лицо Го Синны побледнело, будто потеряв всю кровь. Его тело затряслось мелкой дрожью, и он крепко схватился за летающий меч в правой руке. Даже кончики его пальцев совершенно побелели. Глаза младшей соученицы рядом с ним были в панике. Она стояла, прикрывая рукой рот, а через мгновение, не выдержав, упала на колени и с бледным, как бумага, лицом начала вырывать. Что до девушки в синем платье не из секты Мичало, в ее взгляде читалось только радость и наслаждение. Стоя в кровавом тумане, она даже сделала несколько глубоких вдохов. Исключая эту девушку, Цань Цинь, лица оставшихся троих выражали крайнюю задумчивость. Они будто боролись из последних сил в попытке найти решение серьезной проблемы. Эти трое младших ученика имели недостаточно высокую культивацию, их силы было недостаточно, она была ниже даже в сравнении с Шифаном и низкорослым стариком. И хотя сейчас они были в шоке, на их лицах это не сильно отражалось. Ван Линь же оставался совершенно спокоен. Он бросил беглый взгляд на этих людей и указал рукой в пустоту. Тотчас вся серая ци, рассеянная по долине, собралась и быстро сконденсировалась в одном месте. Затем, приняв вид серого тумана, полетела к точке, указанной Ван Линем. Как только большая масса серой ци собралась, она мгновенно приняла форму шара серого цвета. Снаружи было видно, как внутри бурлит серый туман, похожий на удивительную и непонятную силу. Казалось, любой, кто посмотрит на него хоть раз, тут же потеряется в нем на вечность. Взгляд Ван Линя был равнодушен, и он ущипнул этот серый шар. По его желанию шар сразу же затрясся и, качаясь, стал уменьшаться, пока, наконец, не достиг размера в 1 сантиметр. Ван Линь закрыл этот шарик ладонью, а когда снова открыл кулак, шарик уже исчез. Секта Тянь Юнь, седьмой преемник фиолетового отделения Ван Линь, медленно проговорил старейшина секты Меча Ло Шифан, увидев фиолетовый значок на талии Ван Лина. Ван Линь опустил руку и, холодно взглянув на Шафана, произнес: «Ответь на мой вопрос, и сегодня ты сможешь уйти». Шифан, будто услышав смешную шутку, дико рассмеялся, затем поднял правую руку и, сформировав печать, указал в небо. Мгновенно из пустых ножен за его спиной появилась интенсивная ци меча. Внезапно заискрившись, она стала голубой и быстро взвелась в небо. «Ван Линь, хотя ты и на средней стадии трансформации души, но сегодня против двоих культиваторов начальной стадии трансформации души и меча сокровища секты Меча Ло, ты, если уж и не будешь убит, то определенно будешь сильно ранен, и в назначенное время, через полмесяца, я посмотрю, как ты попытаешься пройти через врата духа Восточного моря», — ухмыльнулся Шифан. В списке отправляющихся через врата духа демона Восточного моря, как он слышал, есть ученик из секты Тянь Юнь, и этот ученик является новеньким в фиолетовом отделении. Это явно Ван Линь. В этот момент, увидев Ван Линя, он решил сделать свою ставку. Он поставил на то, что Ван Линь не захочет в преддверии сложного путешествия получать серьезные раны, сражаясь с ними. Низкорослый же старик, позади Ван Линя, сначала и до конца поддерживал полное молчание, его взгляд был приклеен к Ван Линю. Услышав слова Шифана, он почувствовал боль в сердце. По его наблюдениям, этот человек не слишком похож на того, кто задумывается о будущем. Вместо того, чтобы вести с ним бесполезный треп, было бы намного лучше сразу начать действовать. Все-таки для двух культиваторов начальной стадии трансформации души получить преимущество в сражении с культиватором средней стадии трансформации души будет очень трудно. Низкорослый старик сжал зубы и, ничего не говоря, двинулся и хлопнул по сумке. Мгновенно в его руке появилось множество маленьких красных флагов. Взмахнув ими, он тут же покрыл все свое тело красной аурой. «Готовься к смерти!» — выкрикнул низкий старик, затем сформировал печать руками, покрытыми красной аурой, и яростно отправил ее вперед. Тут же появились несколько огромных кроваво-красных отпечатка пальца, которые помчались вперед на Ван Линя, оставляя за собой кровавый след. В то же время он куснул кончик языка и выплюнул большой кусок эссенции крови изначального духа. Цвет этой крови был золотистый. Как только она появилась, изо рта старика послышалось сложное заклинание. Его голос был плохо слышен и казался каким-то нечеловеческим, но как только он вышел, из ниоткуда появилась невидимая сила. «Божественный призрак, поглоти!» Крикнув это, глаза старика вспыхнули слабым светом, и только что извлеченная эссенцией крови изначального духа медленно поползла вверх необычная сила и тут же рассеялась в воздухе. Как только она рассеялась, позади низкорослого старика внезапно появился десятиметровый, огромная иллюзорная голова. Эта голова была крайне необычна, она была черного цвета и на ее макушке не было волос. Она была будто голова какого-то демона. Особенно странными были ее глаза, хотя они и были иллюзорные, но все же испускали чувство чего-то вещественного и светились мрачным холодным светом. Как только голова появилась, она яростно зарычала и, отделившись от низкорослого старика, помчалась прямо на Ван Линя. «Действуй!» — крикнул низкорослый старик. Ши Фан сжал зубы и, ничего не сказав, вытянул руку, сформировал печать и рубанул ей вниз. Позади него пустые ножны тотчас засверкали и голубой свет меча, сотрясающий небо и землю, мгновенно помчался к Ван Линю, разрывая воздух, подобно голубому дракону. В то же время Ши Фан также куснул язык и выплюнул эссенцию крови изначального духа, после чего сел, скрестив ноги и схватив правой рукой эссенцию крови, внезапно резко нажал на свой лоб. Послышался звук взрыва, Ши Фан затрясся и пучок зеленого света, сверкая, отделился от его божественного духа. Изначальный дух Ши Фана внезапно отделился от его тела, вместе со слепительным сиянием он вышел из его рта и преобразился в летающий меч. Мгновенно поднявшись, он испустил свет меча, которым и молниеносно рубанул в сторону Ван Линя. «Умри!» Два культиватора начальной стадии трансформации души из секты меча Ло использовали свои лучшие техники, стараясь изо всех сил. Но взгляд Ван Линя оставался равнодушен, оставаясь на прежнем месте и абсолютно не изменившись в лице, он сделал небольшой шаг вперед и, вытянув, руку указал в пустоту. Спустя мгновение поверх его пальца появился черный свет, палец тихого уничтожения. Мгновенно все живое под ним засохло и прошло в упадок. Все растения в долине мгновенно стали темно-коричневыми. Даже до того, как все листья на деревьях засохли и опали, глубоко в земле корни уже иссохли. Безумно падающие на Ван Линя кровавые отпечатки были мгновенно встречены вытянутым пальцем и тотчас один за другим раскрошились. Но это разрушение не показало полную мощь пальца тихого уничтожения. Разрушившись, кровавые печати стали осколками, но они не рассыпались. Странной силой пальца тихого уничтожения они были притянуты на кончик пальца Ван Линя. Со стороны все произошло очень быстро, по мнению окружающих. Ван Линь, нажав на кровавые отпечатки пальца, мгновенно поглотил их и поверх его пальца появилось плотное кровавое свечение. Поглотив силу крови, взгляд Ван Линя стал холодным, его палец не только не остановился, он сразу надавил им вперед, в сторону лба огромной головы, управляемой Ши Фаном. Взгляд иллюзорной головы засверкал странным светом, в момент когда Ван Линь указал пальцем, она открыла свой огромный рот, намереваясь его проглотить. «Хорошо». Взгляд Ван Линя вспыхнул, уголки его рта поползли вверх в улыбке и он спокойно сказал: «Если уж ты хочешь его проглотить, то должна поглотить его полностью». Сказав это, поглощенное кровавое свечение из отпечатков ярко засверкало на пальце Ван Линя, он мгновенно полностью его влил и объединил с мощью пальца тихого уничтожения, с мощью, которая сама по себе могла уничтожить само понятие жизни. Голова призрака мгновенно набухла, послышались всхлипы и она тут же начала отступать, но не отойдя и 3 метров, она вздрогнула и с громким взрывом разорвалась. Техника низкорослого старика, связанного с ней божественной способностью, была разрушена и его лицо мгновенно побледнело, тут же он выплюнул полный рот крови. Теперь в его глазах читался только всепоглощающий ужас, он мгновенно развернулся и принялся бежать. Он действительно испугался. Эту технику поглощения призрака он уже использовал однажды против культиватора средней стадии трансформации души, но в тот раз все было совершенно по-другому. Сейчас Ван Линь был для него просто чрезвычайно пугающим. Глава 511. 511 убить. Бросив холодный взгляд на низкорослого старика, спасающегося бегством, Ван Линь хлопнул по сумке. Мгновенно появился меч бессмертных и из него режущим уши свистом послышался высокомерный голос Сюлижуа. «Внучок, не убегай. Твой старый дедушка Сюлижуа хочет поиграть с тобой». Как только из меча послышался голос Сюлижуа, из сумки Ван Линя молнией выстрелил серповидный меч и погнался прямо низкорослым стариком из секты меча Ло. Все произошло очень быстро, почти мгновенно. Ван Линь разрушил кровавый отпечаток, уничтожил голову небесного призрака и вызвал этим побег низкорослого старика. В этот момент свет меча Шифаня уже приближался и был готов обрушиться прямо на Ван Линя. Ван Линь повернулся, его взгляд горел как факел, он увидел, что изначальный дух Шифаня покинул его тело и сконцентрировался на его летающем мече. Но Ван Линь не удивился и уклоняться не стал. Он поднял левую руку, и все вокруг мгновенно заполнилось золотой силой бессмертных. Вся долина теперь была окутана ею. В это время его рука была похожа на палящее солнце. Она испускала огромное плотное золотое сияние. Вместе с этим сиянием на его руке появился золотой вихрь. Четвертый оборот, содержащий силу бессмертных. Крикнул Ван Линь и ударил левой рукой в пустоту. Послышалась череда взрывов, и золотой вихрь, яростно прилетев, упал на свет меча. В этот момент поразительный грохот сотряс всю долину, на земле появилось множество трещин и разломов, а с ближайших гор посыпались мелкие камни и валуны. Свет меча, поверх изначального духа Шифаня, превратившегося в листья ивы, со скоростью молнии свирепо мчался прямо в сторону лба Ван Линя. Он был невероятно быстрый, даже если бы культивация Ван Линя не достигла средней стадии трансформации души. Он мог бы извлечь частицу своего изначального духа и атаковать напрямую. Но для этих целей у него была плеть Куньцзи. Сейчас Ван Линь даже глазом не моргнул. В момент, когда преобразованный изначальный дух Шифаня приблизился, он быстро отступил и в то же время хлопнул по сумке. Тут же появившаяся тень со свистом прорезала воздух. Лист ивы поверх меча с двумя четкими звуками столкнулся с тенью и тут же задрожал, будто потеряв все свою силу. Он был быстр, но внезапно замедлился. Вместе со звуком удара хлыста из летающего меча послышался гневный крик. Мгновенно поверх него образовалось синее пламя, которое резко взлетело и прыгнуло. Спустя мгновение оно уже было в 10 сантиметрах от лба Ван Линя. Вот значит как, поставил все, взгляд Ван Линя вспыхнул, он быстро отступил, и тень хлыста молнией сверкнула перед ним. Послышались повторяющиеся хлопки. Частица изначального духа издала жалостный крик и испустила облако черной ци, его желание нападать внезапно исчезло, он развернулся и начал отступать. Лучи света, окружавшие его, сейчас были довольно бледные. Лист ивы прилетел назад, сейчас он испускал много черного газа. Долетев, он тут же изменился в Шифаня, его тело было очень слабо и, казалось, могло рассыпаться даже с порывом ветра. Шифан хотел вернуться обратно в свое тело, но Ван Линь не собирался давать ему эту возможность. Как только изначальный дух Шифаня сконденсировался, Ван Линь с ревом синего света выкинул правую руку вперед, но его целью не был изначальный дух Шифаня, он целился в его тело. Во взгляде изначального духа Шифаня появилась беспомощность, поток синего света превратился в гигантского яростного духа, в свирепого зверя, который бросался в глаза своими гигантскими острыми жвалами и длинным хоботком. В этот момент острые челюсти с невероятно высокой скоростью подлетели к божественному духу тела Шифаня и резко пронзили его. Комариная тварь начала поглощать плоть, кровь и силу бессмертных Шифаня, а через мгновение она высосала его досуха. От бывшего раньше живым тела остались только кости. Изначальный дух Шифаня снова изменился в лист плакучей ивы, а после недолгих раздумий резко повернул голову и, злобно уставившись на Ван Линя, полетел прямо к группе младших, летящих вдалеке. Из четверых человек, двух женщин и двух мужчин, Шифан без раздумий выбрал убежавшего подальше Го Сины. Го Сины был поражен, он хотел спросить, почему старейшина выбрал его, но не успел. Перед его глазами сразу стало темно, когда сквозь рану на лбу, оставленную листом ивы, в него влетел летающий меч. Тело Го Сины затряслось, его взгляд был мрачным и через секунду вспыхнул, но в этой вспышке не было мощи, была лишь слабость. Взгляд Ван Линя сконцентрировался на нем, ему было интересно наблюдать, он хотел посмотреть, как Шифан завладеет чужим телом. Он знал, что все не было так просто, ведь даже Ситу Нану с его огромным опытом и силой требовалось время после слияния. Но Шифан сразу пришел в сознание и посмотрел в его сторону, он очень быстро завладел этим телом. Это заставило Ван Линя сильно удивиться. Лицо Шифаня в теле Го Сины было бледным, уставившись на Ван Линя, он быстро сказал: «Собрат-культиватор Ван, сегодня этот Ши был груб, если вы дадите мне уйти, то этой технике быстрого переселения, я научу вас ей. Более того, все, что сегодня произошло, не будет никому известно. Я, Шифан, клянусь в этом». Шифан хлопнул правой рукой, и из трех человек рядом двое затряслись и, внезапно умерев, упали. Осталась только Цань Цинь. Эта девушка Цань Цинь все еще девственница, собрат-культиватор Ван. Этот Ши имеет особую божественную способность, с помощью которой можно восстанавливать девственность. Если вы отпустите меня, то ее я тоже передам вам. Ши Фан посмотрел на Ван Линя, его сердце бешено билось, он был в конце пути, ему пришлось просить прощения и унижаться. Услышав слова Ши Фаня, Цань Цинь затряслась, внимательно посмотрела на Ван Линя, куснула губу и, упав на колени, тихо произнесла: «Эта младшая также просит предка убить этого старейшину секты Меча Ло. Если вы это сделаете, Цань Цинь будет вам благодарна до глубины души и сделает что угодно ради вас». Выражение лица Ши Фаня помрачнело, и в его глазах загорелось желание убийства. «Ты можешь знать, 200 лет назад мастер меча Линг Тянхао вернулся из царства бессмертных с дождем мечей. Что-нибудь странное произошло в тот раз?» — спросил медленно Ван Линь, его взгляд был равнодушен. 200 лет назад. Ши Фан был поражен, он недолго подумал, затем в его глазах вспыхнул свет понимания. Он уставился на Ван Линя и глухо произнес: «Ты хочешь узнать о той душе меча?» Взгляд Ван Линя застыл, и он серьезным тоном сказал: «Говори». Ши Фан помрачнел и спустя долгое время с горечью в голосе произнес: «Все, что я знаю, было услышано мною из слухов, деталей я не знаю, но поговаривали, что 200 лет назад старший мастер меча вернулся сильно ослабшим, и вскоре в секте меча Ло произошла серия убийств. Тогда появилась душа пути меча, старший мастер меча сражался с ней, после чего душа исчезла. Куда она пропала, так никому и не стало известно». Ван Линь бросил каменный взгляд на Ши Фаня, он говорил неправду. «Твои техники печати, дай мне». Не подав виду, равнодушно произнес Ван Линь. Ши Фан поднял голову и, уставившись на Ван Линя, произнес: «И тогда ты отпустишь меня?» Ван Линь бросил на него холодный взгляд и сказал: «Это будет зависеть от того, правда или ложь будет написана в нефритовых свитках». Ши Фан сжал зубы и, вытащив нефритовый свиток, поместил в него техники печати вместе с техникой восстановления девственности, после чего кинул его прямо Ван Линю. Ван Линь, поймав свиток, прошелся божественным сознанием по технике восстановления девственности и внимательно посмотрел на технику переселения в тело. Взгляд Ши Фаня вспыхнул, он тут же развернулся и без колебаний помчался вдаль, намереваясь покинуть это место. Ван Линь даже не посмотрел на него и поднял левую руку. На пальце мгновенно закружился поток серой ци, которая с ревом тут же полетела в пустоту, в сторону Ши Фаня. Обнаружив это, Ши Фаня резко повернулся и зло крикнул: «Ван Линь, безрассудство, видимо, твой путь к культивации.